Глава 6. Рано утром на подходе к своей лавке я заметил нечто странное. Рядом с Анной находился огромный чемодан. Оказавшись ближе, заметил у нее над головой необычно большую сумму денег с собой. «Это что такое?» Вместо приветствия сказал ей. Улыбчивая девушка тут же начала мяться. «Давайте поговорим внутри». В ответ кивнул Анне, все же мороз на улице. Виктора, который по обыкновению сопровождал меня, попросил немного задержаться. Он согласился. «Итак, девушка, я вас внимательно слушаю». Выдохнул, проводив Анну в свой кабинет. «И постарайтесь покороче. У нас скоро открытие, к которому надо бы подготовиться». «Ты можешь платить мне зарплату?» Выпалила она и опустила взгляд вниз. Немного растерялся я. «Так я и плачу тебе зарплату, просто ты ведь месяц еще не отработала, поэтому ее не получала. Наверное, забыл сказать, так как считал это само собой разумеющимся. Ты договор подписала что, не глядя?» «Прости». Она покраснела до кончиков ушей. «Это понятно. А что за чемодан?» «Я хочу пожить отдельно от семьи». «Так почему вещи с тобой, а не в съемном жилье?» «Еще не успела снять». Совсем тихо ответила девушка, чем вызвала у меня громкий вздох. «И когда же ты искать собиралась?» Я подождал немного ответа и, не получив его, продолжил. «Молчим, значит». «Давай так, поселишься в том же доходном доме, где живем мы с Виктором. Опираясь на уровень комфорта, цены там очень даже приемлемые. К тому же ты вполне можешь себе позволить небольшую комнату». «А можно?» Она внезапно оживилась, но тут же сникла. «Говори уже, времени совсем мало». «Можно Галина и мне будет готовить?» Я снова вздохнул. «Хорошо, я ее предупрежу. Иди в зал». Сам достал коробки с макрами и, пока их разбирала Анна, поговорил с Виктором. Попросил его предупредить Антипа, работника нашей гостиницы, что вечером потребуется самая недорогая комната для аренды. Он кивнул и забрал чемодан с собой на хранение. Парню я полностью доверял. Внутрь Лопухов ни за что не полез бы. Кое-как, но мы успели к открытию. Снаружи уже столпились 5 человек в ожидании, так что начался обычный трудовой торговый день. Жаль, пока не удавалось найти работника на полную ставку в лавку. Все кандидаты меня не устраивали. С рынком было проще. Кроме Харитона, там трудился еще один паренек, которого нанял по рекомендации. Будь Харитон храбрее и стрессоустойчивее, я бы взял его в лавку. Даже несмотря на природную ветренность. Все же, когда того требовала работа, он был вполне собран и серьезен. Увы, но кроме роли помощника, мужчина ни на что не годился. Анна показывала себя куда компетентнее, но у нее была учеба во второй половине дня. Может, в таком случае поставить девушку хотя бы на утро? Проработать 4 часа у витрины для меня не проблема. Зато сколько времени свободного до и после. Мой бизнес растет, расширяется, а потому требует внимания. На ту же изнанку хотелось бы чаще выходить для отработки паттернов взаимодействия с животными. К сожалению, не все виды оказались такими же любопытными, как лютоволк, а потому просто уходили от меня. Если я буду находиться в лавке только в определенные часы, то следует сделать объявление. Скупка и оценка происходит только после обеда, и проблема решена. Либо еще оставить возможность приносить под расписку на время, как еще один вариант. Найти на рынок вместо Харитона человека, а его поставить к Анне на подхват. Что ж, идея очень даже неплохая. К тому же девушка наконец-то решила отделиться от матери и стать самостоятельной. Шаг важный. И если я ее поддержу, то смогу рассчитывать на еще одного союзника. Кроме того, она и так часть моего рода, незачем разбрасываться ресурсами. Сейф я, конечно, никогда и никому не доверю. доставать и убирать документацию с товаром буду только самолично. Код тоже сменил в первый день, так как бывший арендатор не запер его и оставил внутри бумажку с действующим паролем и инструкцию. Почему такая срочность с переездом? Попытался разузнать у девушки в момент затишья. Она немного помялась, но все же ответила. Спонтанно вышла. Но решение приняла и отступать не захотела. У мамы сейчас новая жизнь, новая любовь. Не хотелось ей мешать. «Новая любовь?» — нахмурился я. «Ой!» Анна тут же испуганно посмотрела на меня. Разумеется, она поняла, что ляпнула лишнее. И месяца не прошло, как мой отец умер, а у Екатерины Андреевны уже новый мужчина появился. И почему я не удивлен? Наверняка какой-то давний любовник. Он живет с вами? С прищуром посмотрел на девушку. Я уже давно вжился в роль Сергея, потому воспринял ситуацию довольно близко к сердцу. К тому же мой настоящий отец умер не так уж и давно. Моя мама все эти 4 года никого себе даже не искала. За нее я переживал, разумеется, но с моим уходом она не пропадет, так как есть сестра и дочь. Близкие люди, которые не бросят в беде. Здесь же моя новая жизнь в чем-то, может, даже лучше прежней. По крайней мере, такие привилегии мне там и не снились. Титул барона давал ощутимые преимущества в налогообложении и на уровне социума. Ну и магия. Куда же без этой очевидной особенности? Нет. Тем временем ответила Анна. Приходит на обед, иногда на ужин. Изредка ночует, но за все время лишь 2 такое случалось. Мама сказала, что переедет к нам он только после свадьбы. А до этого ей нужно выдержать траур. Жаль только на отношения этот траур не распространяется, хмыкнул я. Сереж, ты меня прости, конечно, но мама молодая женщина, а твой отец... Что мой отец? Был слаб, стар и болен? У них был договорной брак, без любви. Она все равно хорошо к нему относилась. Жаль только не ко мне. Сереженька, это все в прошлом. Анна взяла меня за руку и заискивающе посмотрела в глаза. Время идет, мы взрослеем и меняемся. Знаю, я виновата перед тобой, все мы виноваты. Не могу говорить за других, но простишь ли ты меня? Я осторожно высвободил свою ладонь и ответил. Посмотрим. Как ты говоришь, со временем. Ты не разочаруешься во мне, обещаю. Я хочу быть с Коробейниковой. Она внезапно смутилась, но продолжила. Настоящей аристократкой. А значит, должна соответствовать ожиданиям главы, то есть твоим. Потому я здесь и помогаю тебе. Это мой осознанный выбор. Очень надеюсь. Тихо ответил ей, так как в лавку вошел покупатель. Было бы неплохо, если она говорит правду, но пока еще существовала небольшая вероятность, что все это фарс, и на самом деле Екатерина Андреевна не успокоилась. Пылая жаждой мести, послала свою дочь, чтобы плести козни против меня. Потому я не показывал Анне документацию и сейф. Да и вообще не вводил в курс своих дел. Она могла что-то услышать урывками из разговоров. Но полноценную информацию до нее никто не доносил. Предупредил об этом Харитона и нового продавца. Жаль, мысли читать Скоробей может только у своих прямых потомков. В остальном приходится полагаться только на собственные внимательность и чутье. Перед закрытием лавки пришла Маргарита. После нашего последнего разговора она не отказалась от ежедневной чашки чая, будто это могло что-то изменить. Чем обязан? Улыбнулся я ей, уже зная ответ. «Вы ведь заходили уже днем. Не разделите ли вы со мной чашку кофе?» Похлопала она своими длинными ресницами, кокетливо смотря в глаза. «Вам очень повезло. Сегодня я свободен». Последнее время это стало редкостью. Много дел навалилось, и я несколько раз отказывал девушке. Мы почти не разговаривали с ней во время наших встреч, но после них я чувствовал себя более спокойно. Все же внимание такой красавицы не могло не нравиться. Если Анна более домашняя девочка, то Марго ближе к Яне, но не такая колючая. «Вам еще долго разыскивать бывших слуг?» — поинтересовалась она спустя какое-то время, когда мы уже сидели в кафе. «Не знаю», — пожал я плечами и поставил кружку на стол. «Так как мы уже стали постоянными клиентами этого заведения, нас всегда сажали в одно и то же место. Эта индивидуализация и совместные ритуалы меня напрягали, но лишь слегка. Пока все устраивает. А если Маргарита решится на что-то большее, то будет разочарована». Девушка вздохнула и посмотрела через стекло на улицу. Первый снег тонким слоем лежал на дорогах. Я уже вспомнил леденящий ветер, который дул из местных степей, и поежился. Зимой со снежинками он становился особенно неприятным, и порой просто не хотелось выходить из дома. Здания хоть как-то снижали скорость ветра, что же творилось за городом, и думать не хотелось. Я пока занимаюсь теми, кого знает Галина. Остались две семьи. А потом? Первопредок сказал, что поможет отыскать остальных. Надеюсь, их окажется не слишком много, улыбнулась девушка. Ну, по крайней мере, тех, которые покинули город, мы выслеживать не будем. Вы ведь еще ничего не говорили Лопухову. Марго с прищуром посмотрела на меня. Нет, пусть будет сюрпризом. Осталось немного, и скоро я смогу набрать новых слуг, уже из числа тех, ком сомневаться не придется. Постепенно, маленькими шажками, я доберусь до своей цели, которая так удачно совпадает с заданием Скоробея. Гвоздин принялся за работу со всем рвением. Когда я в прошлый раз заходил к нему, тот был поглощен шлифовкой. Пришлось долго стучать, прежде чем он открыл дверь. Ящик уже стоял на своем месте. Крепкий, металлический, как я и хотел. Запирающий механизм находился внутри. Недостатка в материале не было. Когда попросил доверенного старателя приносить макры с браком, тот лишь обрадовался. Возможно, даже стоило нанять еще одного шлифовальщика. Но это пусть Степан со своими сыновьями решает, постепенно всех перетянув в производство, а потом и новых людей найму. Всему свое время. Ведь самая большая выгода не в перепродаже, а в торговле собственным продуктом. Где бы только прииском разжиться. Вечером я спустился к условленному времени к стойке регистрации. Анна уже находилась там, выглядела немного уставшей. «Как все прошло?» – поинтересовался у нее. «Я знал, что обедала дома. Тогда же и сообщила матери о том, что теперь будет жить отдельно». «Я думала, будет хуже», – улыбнулась девушка. «Хоть мама и просила не спешить, но в целом поддержала». «Не поинтересовалась, где ты собираешься деньги брать на аренду?» — хмыкнул я. «Да, но я ответила, что буду торговать на рынке, свои Янины макры реализовывать. Мы ведь все равно использовали этот доход как карманные деньги. Просто буду чуть больше стараться на академическом прииске, вот и все». Она обещала помогать материально, конечно, но я не собираюсь просить. «Рано или поздно Екатерина узнает, где именно ты торгуешь», — заметил я. «Да, но я же не на дядю какого-то работаю, а внутри своего рода. У человека, которого она не любит всеми фибрами души», — улыбнулся я. Благо, спорить Анна не стала, так как это было глупо. «Сережа, она не такая плохая», — все же попыталась столь частично защитить Катерину. «Не думаю, что будет сильно ругать меня». «Тебя, да. Но хватит об этом». Я подошел к стойке регистрации и обратился к Антипу. «Вы подготовили для нас номер, как просил Виктор?» «Да, разумеется, Сергей Константинович». Тут же вежливо улыбнулся он. «Барышня, вас оформляем на заселение?» Мужчина посмотрел на Анну и так кивнула. После заполнения документов и оплаты ключ оказался в руках девушки. Она была этому рада и шла в свою комнату с воодушевлением. Спальня оказалась просто мизерной. На входе дверь в микросанузел с поддоном за шторкой. Основная и единственная комната вмещала кровать-полуторку, тумбу и напротив шкаф. Даже стола полноценного не было. Разумеется, у меня условия по всем фронтам лучше, но и цена соответствующая. «Вполне миленько», — сказала Анна, хоть улыбка ее и была уже не такой радостной. «Главное здесь чистое удобство», — заметил я. «Думаю, ты бы не хотела делить душ с несколькими незнакомыми людьми на этаже». «Что?» Ее глаза округлились. «Нет, конечно». Избалована барыня хорошими условиями, но говорить ей об этом не стал. По логике, Сережа тоже в очень стесненных обстоятельствах никогда не оказывался. «Через часа полтора приходи ко мне в номер, двумя этажами выше», — сообщил я. «Галину предупредил, она приготовит и на тебя ужин». «Но как же я? У тебя здесь даже поесть угла нет. Да и покормлю тебя, не разорюсь. Хоть это, как глава, я могу сделать по отношению к члену своей семьи. Теперь располагайся и отдыхай. Сейчас принесу твои вещи». Чтобы не слышать ее оправдания в том, что она сильная и самостоятельная женщина, быстро вышел и прикрыл за собой дверь. Когда обнаружил себя идущим по туманной местности, то улыбнулся. Скоробей не каждую ночь приглашал к себе, а мне ведь нужно было обсудить с ним многие вещи. Одно дело мысленно и совсем другое напрямую. В первом случае он вообще крайне мало что-либо говорил, и то лишь самое важное. «Приветствую вас, первопредок», — склонился я в уже обыденном поклоне. «И я приветствую тебя, мой любимый потомок. Вижу, как рьяно ты заботишься о деле рода и ведешь его к процветанию. Потому я взял на себя инициативу улучшить магические каналы. Теперь магия будет даваться гораздо легче». «Спасибо», — слегка поклонился ему, — «это как раз вовремя. Я собирался искать репетитора по магии». «Я понял это, оттого и позаботился. А можно узнать, какой мой потенциал?» «Тройка. Единица уже реализована благодаря твоим тренировкам и моему вмешательству». «Так мало?» Я был немного разочарован. «Высокий потенциал не гарантирует успех или долгую жизнь. Ко всему требуется прикладывать ум. Уж что-что, а это у тебя имеется, значит, не пропадешь. Гораздо важнее, что у тебя нет четкой предрасположенности к определенному элементу, но есть склонность к ним всем». «Что это значит?» — не понял я. «Сильные заклинания использовать ты не сможешь напрямую, но зато весь их спектр тебе подвластен». «Ого! А вот это даже немного читерства. Есть с чем работать, пусть и убернагибатором мне не стать, судя по всему. Но даже маленькие способности могут дать большие возможности. А у меня их целый ассортимент. То, что и надо, по сути». «Первопредок, не сочтите за дерзость», — вновь поклонился я. «Но не могли бы вы дать мне дар, который был у Анны, на заключение договора?» Ответил Скоробей не сразу, выдержав драматическую паузу. «Не советую тебе просить именно этот дар». «Почему?» – удивился я. «У каждого человека своя предрасположенность. Если наградить неподходящей способностью, то выйдет расточительно и нецелесообразно, так как она не будет работать полноценно. Потенциал не реализуется». «И какая у меня предрасположенность?» Сразу же полюбопытствовал у него. «Ты видишь суть вещей, если это касается материальной составляющей. Потому твои дары были соответствующими. наличность в кармане, количество макров, активы, перечислил я и вспомнил одну несостыковку. А как же управление монетой? Это часть моего собственного дара. Родового, если сказать иначе. Такие способности не зависят от личных характеристик человека. По крайней мере, в большинстве случаев. А расчет денег, средств относится к подобному? Да. В таком случае договорить не смог, так как Скоробей рассмеялся. Хоть и громко, но утробно. В очередной раз это оказалось для меня неожиданно. Он ведь насекомое, пусть и божественное. «Я понял тебя», — сказал первопредок, никак не прокомментировав то, что я подумал о нем как о жуке. Наверное, в это время не подслушивал, либо тактично умолчал. Он протянул свою лапку и коснулся темечка, как это происходило и раньше. «Продолжай и дальше трудиться на благо рода», — сказал Скоробей перед тем, как вышвырнуть из сна. «И твои старания вознаградятся». Рывок назад, и вот я снова в обычном сновидении.